«Прости». Он извинился, ощупывая ее лицо, скрытое темнотой. Вместо ответа она спросила, «Можно зажечь свет?» Она была спокойна. «Зачем?» «Хочу рассмотреть вас». Поднявшись, она направилась к выключателю. Этот секс между ними, продлившийся не более 5 минут, ничем особо не отличался от обычного занятия любовью, и она совсем не выглядела уставшей. Неожиданно комната наполнилась светом, и он двумя руками прикрыл глаза. Лишь спустя время, когда глаза привыкли к освещению, отнял руки. Увидел, что она стоит, прислонившись к стене. Разбросанные по всему телу цветы, как и прежде, сияли красотой. Вдруг самосознание выдало ему оценку собственного тела, и он прижал ладонью свой выпирающий живот. «Не закрывайте. Мне нравится. Такое впечатление, будто лепестки сморщились». Она медленно подошла и склонилась над ним. Расставив пальцы, начала ласково поглаживать цветы на его груди, как недавно делала с Че. «Минутку». Он поднялся, пошел в прихожую. И как был голый, начал возиться с аппаратурой. Установил низко штатив и закрепил камеру. Подняв матрас, передвинул его к лоджии, на пол постелил белое покрывало. Затем поставил прожектор в ногах, так же, как в мастерской М. «Можешь лечь?» Она легла, и он, наметив место на простыне, где должны расположиться вместе два тела, отрегулировал направление камеры. Под слепящим глаза светом она вытянулась в струнку. Он осторожно лег на нее сверху. Как и во время съемки с Че, накрывшим ее собой, их тела казались не то цветами, переплетенными между собой, не то единым организмом, в котором соединились цветы, животные и люди. Каждая новая поза требовала регулировки положения камеры. Когда он поставил ее на четвереньки, в позу, отвергнутую Че, камера сначала долго крупным планом фиксировала ее ягодицы. Он проник в нее сзади и, контролируя изображение, что выводилось на внешний монитор, занялся сексом. Все шло идеально, как по его эскизам. Над монгольским пятном красные цветы на его животе и груди то закрывались, то открывались, а его член, как огромный пестик, входил и выходил из ее тела. По его телу прошла дрожь. Это был самый ужасный и одновременно самый прекрасный образ полного слияния тел. Закрывая глаза, он видел, как липкий травяной сок окрашивает его лобок в ярко-зеленый цвет, увлажняет живот и разливается до самого паха. Последней снималась поза наездницы. Он лег на спину, она села на него. И опять сцена фиксировалась под таким ракурсом, чтобы в кадр попадало ее монгольское пятно. Навечно, все это навечно. Когда под эти слова его тело содрогалось от невыносимого наслаждения, она вдруг заплакала. За полчаса, не проронившая ни единого стона, лишь порой кусавшая свои губы, все время державшая глаза закрытыми, она только движениями обозначала свои горячие чувства. Надо было заканчивать, он поднялся. Держа ее в объятиях, подошел к камере, вытянул руку, нащупал кнопку выключателя и нажал на нее. Этот образ не предполагал ни кульминации, ни развязки, ни финала, а требовал бесконечного пребывания в состоянии единения. В полнейшей тишине, в наслаждении, вечно. Поэтому съемку следовало закончить именно на этом. Он дождался, когда плач утих, и снова уложил ее. В последнюю минуту секс заставил ее скрежетать зубами, а потом закричать, грубо и пронзительно, выдохнуть из себя «Хватит!» и заплакать, роняя слезы. И все вокруг погрузилось в тишину.